Театр Абуки представляет. Нил Шустерман. Между глуш. Перевод с английского. Соната 10. Кристине. «Прочти меня» от Мэри Хайтауэр. Здравствуйте и добро пожаловать в Междумир. Я счастлива представить новоприбывшим обстоятельный перечень междумирных терминов и определений, которые могут весьма пригодиться в вашем посмертном странстве. Естественно, я включил сюда и свои личные определения, ибо разве может перечень считаться полным, если не содержит мудрости истинных знатоков? Благодарю вас и с нетерпением ожидаю встречи. Очень, очень скоро. Преданная вам Мэри Хайтауэр. Свечение. Мягкое сияние, испускаемое духами, затерянными в Междумире. Само собой разумеется, некоторые светятся ярче, чем другие. Послесвет. Всех обитателей Междумира следует именовать послесветами. Называть нас призраками или привидениями крайне оскорбительно. Подвешивание. Способ пытки. Послесветов привязывают за щиколотки и подвешивают на длинных веревках. Поскольку в Междумире невозможно причинить физическую боль, некоторые злобные индивиды, такие, например, как МакГилл, подвешивают своих пленников в попытке уморить их скукой. Подвесочная камера — место, в котором осуществляется подвешивание. Мертвое пятно. Небольшой участок земли или любой другой поверхности, перешедший в Междумир из мира живых. Обычно он не превышает нескольких квадратных футов и возникает там, где кто-то умер. Однако при некоторых обстоятельствах мертвые пятна могут занимать весьма значительную площадь. Доминирующая реальность. Когда какое-либо разрушенное строение переносится в Междумир, а на его месте в живом мире строится новое, которое из этих двух зданий более реально? Для нас, тех, кто населяет Междумир, старое, перешедшее, нам оно видно яснее. Поэтому, мое мнение, из двух миров Междумир более реален. Вы можете прочитать об этом в моей книге «Живой мир и другие мифы», пересказанные Мэри Хайтауэр, которая скоро будет опубликована. Эктодёрство. Один из криминальных фокусов, как я их называю. Это способность проникать в живой мир, выдергивать оттуда различные вещи и перетаскивать в Междумир. Всячески избегайте эктодёров. Если вы стали свидетелем акта эктодёрства, заявите об этом лицу, облеченному властью. Гадательное печенье. Некоторые личности, не будем называть их имен, утверждают, что все китайские гадальные печенья переходят в Междумир. И словно этого недостаточно, эти личности настаивают, что все пророчества, находящиеся в этих печеньях, всегда сбываются. А я говорю, это ложь, ложь и ложь. Настоятельно советую избегать гадательных печений, как чумы. Междумирное зрение. Мы, после света, можем видеть живой мир, но он представляется нам размытым, словно не в фокусе. Он предстает нашему глазу серым, словно выленившим. Только места и вещи, перешедшие в Междумир, видны нам четко, у них яркие цвета. Такова природа междумирного зрения. Монеты. При пробуждении в Междумире вы обнаружите у себя в кармане старую, стертую монету. Выбросьте ее. Эти монеты — просто мусор. Междуглуш. Неизведанные, не нанесенные на карту территории, наиболее опасные регионы Междумира. Тушка. Сленг скинджекеров. Так они называют живых людей, обладающих плотью и кровью. Злая гравитация. После света подвержены силе земного притяжения. Она действует на нас так же, как и на живых. Поскольку в живом мире мы погружаемся в землю, то для нас, к сожалению, всегда существует опасность провалиться до самого ядра земли. Поэтому, когда мы находимся на живой поверхности, нам необходимо все время двигаться. Как только кто-нибудь уйдет в землю с головой, для этой потерянной души обычно нет возврата. Вытащить себя наружу невозможно. Мы называем это явление злой гравитацией. Между светы. После прибытия в Междумир души спят 9 месяцев. В этот период подобающее название для них — Междусветы. Счиститься. Когда скинджекер оставляет занятую им тушку, иногда этот процесс называют «счиститься». Скинджекинг — еще один криминальный фокус, по всей вероятности, наиболее полезный. Если, конечно, криминальные фокусы вообще можно назвать полезными. Скинджекинг — это способность после света проникать в живого человека. Скинджекер как бы влезает в его шкуру и берет контроль над его сознанием и телом. Облако. Так надо правильно называть любую группу послесветов. Стая птиц, косяк рыбы, облако послесветов.